Глава 4. «Да, вот какое дело», — сказал Гошка Вяземский. «Моя сестрица, Майка, велела пригласить тебя на день рождения. Она, понимаешь ли, в тебя влюбилась. Дура. Но, как я теперь припоминаю, разговор этот был уже позднее, ближе к лету. То есть совершенно точно в мае. Именно в мае, поскольку я тогда немного даже удивился такому совпадению, что у девочки, которую зовут Майя, день рождения в месяце мая. После, однако, выяснилось, что вовсе наоборот, Майей назвали от того, что родилась в мае. Словом, Майя – та самая девчонка, которая срамила меня перед всем большим залом консерватории, своими цветочками, своей запиской. В записке был номер телефона, но я, конечно, звонить не стал, я на нее страшно разозлился. Ну вот, прошло несколько месяцев, и как-то моя злость сама по себе улетучилась, и я даже не стал отнекиваться, когда Гошка передал мне это приглашение. Дескать, приходи на день рождения. «Ладно», — кивнул я, — «приду». «А ты где живешь?» «Да здесь, рядом, на Беговой. У нас тут все, как нарочно, оказывалось рядом». «В 6 часов», — сказал Гошка. «Ладно». Когда люди собираются идти на день рождения, перед ними возникают обычно два вопроса. Что подарить и во что одеться? Первый вопрос меня не мучил. Спустя месяц или два, после того, как я побывал в доме звукозаписи, к нам в училище снова наведался тот самый композитор. Меня опять вызвали в директорский кабинет. И там композитор собственноручно преподнес мне 3 новенькие грамм-пластинки в цветастых бумажных конвертах. Одну из этих пластинок он вынул из чехла, и я увидел на круглой наклейке. Песня «Пеленг». Фамилия композитора, а пониже поет Женя Прохоров. Он чуть повыше, я чуть пониже, но все равно почти рядом, на одной и той же граммофонной пластинке. Композитор достал из кармана авторучку, подумал немного, написал поперек наклейки Жене Прохорову с добрыми пожеланиями и размашистый росчерк. Конечно же, эту пластинку с дарственной надписью я решил хранить до конца своих дней. Никогда ни за что не касаться ее иглой. Тут ведь не сама пластинка бесценна, а надпись. Вторую пластинку я тогда же, забравшись в учительскую, 100 раз подряд прокрутил на проигрывателе. Ее-то я и кручу до сих пор. У меня таким образом оставалась третья, совсем нетронутая пластинка. В очень красивом конверте. Чем не подарок? И вот, собравшись на именины, я взял эту третью пластинку и, когда в общежитии никого не было, вывел на этикетке «Майе Вяземской с добрыми пожеланиями» и тоже лихо расписался. Блеск. Гораздо тоскливее и затруднительнее обстояло дело со вторым вопросом «Во что одеться?». Тут я впервые с какой-то особой остротой почувствовал, что это довольно паршивое положение для человека – жить на казенных харчах и носить казенную одежду. Это значит все иметь, и в то же время как бы ничего не иметь. Вот я и сыт, и одет, и обут. Чего еще надо? Ничего не надо. Но тут тебя вдруг приглашают в чужой дом на именины, а в чем идти? Я бы мог, конечно, выпросить у нянечек на один вечер свой концертный костюм, что заперт в шкафу. Может, и разрешили бы. Но я в глубине души понимал, что идти в этом концертном костюме было бы так же нелепо, как если бы, скажем, какого-нибудь дирижера пригласили на именины, а он возьми и заявись туда во фраке, пикейной жилетке, лакированных туфлях, еще и палочки в руке. Срамота, конечно. Оставалось идти в гости в своей повседневной обычной суконной мышиной форменной школьной одежде. Рукава потерты, брюки пузырятся на коленях. А там в гостях, конечно же, соберутся всякие маменькины да папенькины сынки в моднючих костюмчиках, в заграничных свитерах, в каких-нибудь мокасинах. И будут украдкой посмеиваться надо мной, гады. Я до того расстроился, когда все это себе представил, что уж было решил не идти, начхать не на них, на всех вместе с именинницей. Зря вот только пластинку уже измарал чернилами. Но тут меня вдруг обуяла гордость, и не простая человеческая гордость, а особого порядка, профессиональная артистическая гордость. Я припомнил, что Все маломальские, приличные и талантливые музыканты, о которых мне доводилось читать либо слышать, все они ходили в потертых штанах, грызли сухари, ютились по чердакам, не имели ни копейки за душой, и все же у них хватало достоинства и гордости, чтобы смотреть свысока на всяких расфуфыренных хлыщей, и более того, эти хлыщи, как правило, сами перед ними заискивали. Убедив себя в этом, я до блеска надраил ботинки, взял пластинку под мышку и отправился на беговую. И там опасениям моим и всяким душевным терзаниям суждено было развеяться. Едва я переступил порог дома Вяземских, на потертые мои локти и пузырящиеся колени никто не обратил внимания. Подарок мой был принят именинницей с таким нескрываемым восторгом, что было ясно, подари ей сегодня кто-нибудь драгоценные черевички, они бы не имели никакой цены в сравнении с обыкновенной граммофонной пластинкой апрелевского завода. Именинный вечер шел по такой программе. Танцы, потом ужин, затем снова танцы. Ужин я пропускаю, но ужин как ужин. Танцы. С танцами дело обстояло довольно затруднительно, потому что нас, парней, то есть мальчиков, было десятка-полтора, включая меня и Гошку. А девчонок всего лишь три. Именинница, да еще две. Страшок и Плюшка. То есть их, конечно, как-то иначе звали, но я теперь уже позабыл их настоящие имена, а запомнил только по виду. Страшок и Плюшка. Это уж точно, можете мне поверить, жуткие уродины. Позднее, когда у нас с Майкой началась безумная любовь, я ее, между прочим, спросил, отчего у нее на именинах было столько парней, а девчонок всего лишь две, и то Страшок да Плюшка. И Майка прямо и честно сказала мне, что она вообще ненавидит и терпеть не может девчонок, что она всегда дружила только с мальчишками, и вся эта чертова дюжина симпатичных ребят, которых она пригласила на именины, не считая меня и Гошки. Это ее одноклассники, она с ними дружила попеременно на разных ступенях начальной и неполной средней школы. Все они, конечно, и по сей день в нее влюблены. Но ей самой давным-давно надоели. А насчет девчонок, Майка заверила меня, что Страшок и Плюшка — единственно стоящие девчонки в классе. Одна председатель совета отряда, другая — редактор Стенгазеты. И она лишь для этих двух делает исключение в своей непримиримости к женскому роду. Впрочем, председателю и редактору, Страшку и Плюшке, на этих именинах вовсе не приходилось сетовать на свою злосчастную судьбу. Они были буквально на расхват, потому что именинница, Майка Вяземская, танцевала только со мной. Танцевали мы всякую муру, танго, фокстрот. Ведь тогда еще не было твиста. Сейчас, конечно, даже трудно вообразить. Невозможно себе представить, что вот совсем недавно люди обходились без твиста. Не имели о нем никакого понятия и даже не знали, что стоят на пороге этого открытия, что пройдет 2-3 года и вдруг объявится твист, и все будут танцевать этот замечательный танец, удивляясь, как же это прежде не додумались до такой пустяковины, выворачивать подошвы и сучить ногами. Но тогда еще не додумались, и мы с Майкой танцевали разную муру. Танго. И при этом смотрели друг на дружку, ведь мы впервые видели друг дружку вблизи. Уж не знаю, как я ей показался при ближайшем рассмотрении. Должно быть, показался. Иначе бы не стала танцевать все танцы подряд со мной. Что же касается самой этой Майки, то при ближайшем рассмотрении она показалась мне очень красивой. Вот я хотел бы пересказать ее красоту, и не могу. Потому что пересказывать красоту так же невозможно, как и музыку. Неужели, если я расскажу, какие у нее были волосы, какие глаза, какой нос, какой рот, тут же всяк поймет и увидит ее, Майку. Никто ничего не поймет, не увидит. И вот тому прямое доказательство. Майка Вяземская была точной копией своего братца, Гошки Вяземского. Они были погодки. То есть Майка была годом младше моего товарища, а стало быть, меня тоже. Все у них было одинаковым. Волосы, глаза, носы, рты. Полная одинаковость, как две капли воды. И вот, поди ж ты, у Гошки Вяземского была обыкновеннейшая физиономия, по которой можно было судить лишь о том, что его Гошку родители заставляют каждый день глотать поливитамины и держат в доме хорошее мыло. А вот Майка Вяземская, его сестра, его копия, она была красавица, честное слово. И уж вовсе напрасно братец Гошка называл ее дурой. Она, эта Майка, оказалась не только красавицей, но и умницей к тому же. Это сразу выяснилось из нашего разговора. Мы ведь с нею не только танцевали, но еще и беседовали при этом. Она сказала: «Знаешь, ты тогда так хорошо пел, ну просто замечательно пел». Я не стал возражать. «Знаешь», — сказала она, — «у тебя вообще какой-то особенный голос, я еще никогда не слышала такого голоса». Я не стал лезть в спор, не слышала, значит, и вправду не слышала. «И это не только я так считаю», — продолжала настаивать Майка, хотя я ничем не проявлял своего несогласия. «Так все считают, и мама с папой, и наши знакомые, все говорят, что у тебя исключительные данные, понимаешь?» Я кивнул: «Ну, раз все говорят...» «Нет, этот Гошка возводил напраслину на свою сестрицу, будто она дура. Во всяком случае, он ошибался. Теперь я имел возможность лично убедиться, что Майка очень умная девочка. И было приятно знать, что родители ее, мама с папой, тоже очень умные люди, а также их близкие, знакомые. Меня, однако, все подмывало задать Майке один вопрос. Я уже давно его обдумывал и давно уже собирался задать. Я хотел ее спросить, откуда она могла знать тогда, в тот вечер, когда я дебютировал в Большом зале консерватории, когда она меня впервые увидела и услышала, откуда она могла заранее знать, что ей очень понравится мой голос и что сам я ей тоже понравлюсь. Ведь она не случайно явилась туда с цветочками. Неужели она сумела еще до этого концерта разглядеть меня и выделить среди общего хора? Или же она влюбилась в меня заочно? Со слов своего брата Гошки Вяземского. Я как раз собирался задать Майке этот вопрос, но тут в комнату, где мы танцевали, вошла Вяземская мама, всплеснула руками, ужаснулась. «Господи, как вам не надоест? Танцы, танцы, одно и то же. Ну хотя бы поиграли во что-нибудь». «А во что?» — осведомилась именинница. «В карты?» «В футбол?» — спросил Гошка. «При чем здесь футбол?» — возмутилась мама. «Ей же человеческие игры для подобных случаев. Когда я была такая, как вы, мы играли, например, в фанты». «Играем в фанты», — закричала Майка. «По обычаю предков», — поддержал Гошка. Он принес из прихожей синюю велюровую шляпу, и в эту бездонную шляпу мы стали складывать фанты. Разные штучки. У кого что нашлось. Один положил шариковую ручку, другой — носовой платок. Плюшка сняла с руки и положила в шляпу часики. У Страшка оказалась брошка, а я лично положил в шляпу расческу. Ничего другого у меня с собой не было, не люблю таскать в карманах барахло. Майка уселась на стул, и ей завязали глаза полотенцем. А Гошка, встав за ее спиной, начал вытаскивать поочередно фанты из шляпы. Что должен сделать владелец этого фанта? «Прокукарекать», — решительно приказала Майка. Кукарекать досталось Страшку. Она немного надулась, покраснела, видно, ей не очень понравилось это задание. Все же председатель совета отряда. Да что поделаешь, такова судьба. Таков неумолимый закон игры. Закукарекаешь. Она приподнялась на цыпочках. «Кукареку!» Все покатились со смеху. Я тоже. И Гошка, и Плюшка, и мама Вяземская. Все без исключения. Кроме Майки, которая сидела с завязанными глазами в суровой позе судьи. «А этот фант?» — спросил Гошка. «Сделать стойку». С дивана поднялся толстый парень, самый толстый и неуклюжий из этих симпатичных ребят, Майкиных одноклассников. Он беспомощно развел руками. «Но я не умею». «Делай, как приказано», — потребовал Гошка. «Начальству виднее». Уволень пыхтя оперся руками об пол и попытался подбросить вверх ноги. Однако тяжелые пятки тутчас вернулись в исходное положение. Он сделал вторую попытку, третью. Он брыкался как бычок, но в конце концов просто не удержал равновесия и свалился на бок. И опять все смеялись. «Что должен сделать этот фант?» — торжественно вопросил Гошка. При этом мне показалось, что он украдкой наступил на Майкину туфлю. А Майка столь же торжественно вынесла приговор. «Спеть!» У меня ёкнуло сердце, я предположил, что случай сжалился надо мной, и петь придется мне. Именно петь, а не кукарекать, и не делать стойку. Что ж, я бы с удовольствием спел. А вон и пианино стоит, наверное, Гошка смог бы мне проаккомпанировать. Но Гошка Вяземский держал в поднятой руке не мою пластмассовую расческу, а чью-то шариковую ручку. И уже поднялся с места владелец этого предмета, озадаченно почесал макушку, набычился, затянул гнусаво. «Сам я вятский уроженец, много горюшка видал-повидал». И в это самое мгновение именинница сорвала с глаз полотенце, вскочила, извернулась и вытянула Гошку этим полотенцем по шее. Я уж после дознался, что Майка, оказывается, когда ей братец завязывал глаза, успела с ним договориться шепотом, чтобы он, когда очередь дойдет до моего фанта, наступил ей на ногу. Незаметно и не слишком больно. Она, Майка, тоже хотела, чтобы петь досталось мне. Ей хотелось еще раз послушать, как я пою. И для этого она даже готова была нарушить железные правила игры. Пойти на хитрость, на обман. Впоследствии она сама мне в этом призналась. Но Гошка ради смеха решил подшутить над ней. Нарочно не вовремя наступил. И зато схлопотал по шее. Лицо Майки пылало гневом. «Это дурацкая игра», — заявила она. «И очень правильно, что в нее теперь никто не играет. Люди должны делать то, что умеют, а не то, что не умеют». Нет, она была на редкость умная девочка, это Майка. И очень красивая, даже сейчас, когда сердилась. Обиженная мама, вздохнув, удалилась. Майка, подбежав к проигрывателю, поставила новую пластинку. Мы опять с ней пошли танцевать. И опять я собрался было с духом, чтобы спросить Майку, откуда же она тогда, заранее еще до концерта, могла знать. То есть почему она туда заявилась с цветочками? Но мои ноги от чего-то спотыкались в танце, а слух тревожила странная невнятица музыки, под которую мы танцевали. Я издали посмотрел на вертящуюся пластинку. «Что, тебе нравится?» — озаботилась Майка. «Неужели не нравится? А я это очень люблю». «Нет», — сказал я, слегка смутившись, — «мне нравится. Только, наверное, это нужно на 33 оборота, а там 78». «Да?» — Майка испуганно округлила глаза. «Значит, я забыла переключить?» И вдруг рассмеялась. «Ну и пусть. Наплевать». «Наплевать», — согласился я. «Пускай они танцуют, а мы убежим». «Куда?» Она потянула меня за рукав. Мы скользнули в дверь, потом, миновав коридор, в другую дверь. А потом в третью дверь и очутились на балконе, высоко повисшем над Москвой. Как я говорил, был месяц май, улица пахла горечью распускающихся почек и бензином. Город уже светился огнями. Я сразу же нашел знакомую громаду на площади Восстания. Отсюда до нее, казалось, можно было дотянуться рукой. А чуть дальше — высотка на Смоленской площади. Гостиница «Украина», университет. Но все как на ладошке. А сразу у балкона, чуть наискосок и правее, высилась колоннада, подсвеченная прожекторами. Над нею, вскинув копыта, летела четверка бронзовых коней. Возничий натягивал поводья. Если бы к этому времени я не был старым москвичом, то, несомненно, подумал бы, что это большой театр. Но я уже был старым москвичом и знал, что это не большой театр, а наоборот, бега, ипподром. Я, правда, никогда не бывал на ипподроме, но имел о нем некоторые представления. Мне Колька Бирюков рассказывал, что там, угадав лошадку, можно запросто выиграть кучу денег. Сам-то он, Колька, тоже не бывал на бегах, однако слышал об этом от знающих людей. Там можно было не только выиграть кучу денег, но и проиграть последние штаны. А глянешь снаружи — большой театр. Даже мне, хотя я и был старым москвичом, сейчас вдруг захотелось представить себе, что это никакой не ипподром, не бега, а именно большой театр. Что это знаменитая на весь мир квадрига Большого театра. Да, Большой театр. И мне до него отсюда рукой подать. Мы стояли с Майкой на балконе и молчали. Наконец-то у меня имелась возможность осуществить свое намерение. Задать этот глодавших меня вопрос, откуда она... Майка, еще тогда, еще до концерта, еще до нашей встречи могла знать. Почему она заранее припасла эти белые с желтым цветочки? Вот сейчас возьму и спрошу. Соберусь с духом и спрошу. Но я так и не собрался с духом, не спросил. Откровенно говоря, я побоялся спрашивать. Мало ли что она могла мне ответить. Вдруг совсем не то, чего бы мне хотелось. А мы стояли на балконе, молчали. И было очень хорошо. Безо всяких излишних вопросов. Запряженная четверкой колесница неслась в небе. Между прочим, однажды нас возили всем училищем в Большой театр на утренник слушать оперу. И там, в самом конце во время финального хора, на сцену выехали взаправдышние лошади. Честное слово.